Пока я ел, гости продолжали прибывать. Наблюдая за ними, я усердно поглощал яство и перепробовал все вина. Я уже насытился, когда все остальные только приступили к трапезе и принялся ходить среди толпы. Особое внимание я обращал на женщин, которым это явно нравилось, потому что мое лицо и щегольской мундир выделяли меня среди остальных. Я, конечно, не рассчитывал сразу же обнаружить Анжелину, но решил не упускать ни малейшей возможности. Несколько женщин отдаленно напоминали ее, но стоило мне только поговорить с ними, как становилось ясно, что эти типичные представительницы голубой крови не имели ничего общего с моей космической разбойницей. Моя задача облегчалась тем, что все местные красавицы явно страдали ожирением, в то время как Анжелина была гибкой и стройной. Я снова направился к бару. «Следуйте за мной, именем короля!» прогнусавил мне в ухо чей-то голос, и меня грубо схватили за рукав. Обернувшись, я свирепо посмотрел на типа, вцепившегося в мой мундир. «Отпусти рукав, а то я разобью твою дурацкую рожу!» выдал я на сочном мистельдрессианском диалекте. Он отдернул руку, будто дотронулся до раскаленной плиты и покрылся красными пятнами. «Вот так-то лучше», — добавил я. «Кто меня хочет видеть? Король?» «Ее величество королева», — пробормотал он. «Отлично, я и сам хотел с ней повидаться. Показывай дорогу». Я прокладывал себе путь через толпу, а мой новый приятель семенил позади, тщетно пытаясь обогнать меня. Дойдя до группы придворных, окружавших королеву Хейду, я остановился, пропуская его вперед, и он, задыхаясь и вытирая лоб, представил меня королеве. «Ваше Величество, это барон...» «Граф, а не барон», — перебил я его на своем наречии. «Граф Бент Дипстелл из бедного провинциального рода, чей титул несколько веков назад у нас обманом забрали негодяи и мошенники, князья». Я сурово взглянул на своего проводника, будто он был главным виновником, и он снова покраснел. «Что это у вас за награды?» — спросила королева низким голосом, напомнившим мне мычание коровы на лугу. Она указала на мою широкую грудь, увешанную побрякушками, которые я купил сегодня утром у одного антиквара. «Это галактические награды, Ваше Величество. Младший сын провинциального дворянина, обнищавшего в результате подлого заговора, не мог рассчитывать на продвижение по службе здесь, на Фрейбуре. Поэтому я решил провести лучшие годы своей жизни в Звездной Гвардии, участвуя в космических битвах и сражениях. Но вот этой медалью я действительно могу гордиться». Перебирая пальцами позвякивающие железяки, я наткнулся на невзрачную штуковину, украшенную блестящими кометами. «Это галактическая звезда. Самая почетная награда в гвардии». Я любовно посмотрел на медаль. Это действительно был гвардейский значок, выдаваемый то ли за выслугу лет, то ли за проявленное усердие на кухонных работах. «Великолепная награда», — сказала королева. В медалях она разбиралась не лучше, чем в нарядах. Ну, чего можно ожидать на этой отсталой планете? «Действительно, мне бы не хотелось рассказывать, за что я ее получил, если Ваше Величество прикажет», — застенчиво сказал я. Я бессовестно врал им о своих подвигах, а они слушали, раскрыв рты. Я надеялся, что на следующий день обо мне начнут сплетничать, и кое-что может дойти до Анжелины, где бы она ни пряталась. Вспомнив о ней, я почувствовал, как мое вдохновение иссякает, и, извинившись перед слушателями, вернулся в бар. Остаток вечера я провел, рассказывая о своих замечательных подвигах каждому, кто попадал в поле моего зрения. Большинство из них слушали с удовольствием, смеясь надо мной. Единственный, кто не получил от этого удовлетворения, был я сам. Если сначала мой план казался мне хорошим, то теперь я полностью в нем разочаровался. Я мог месяцами вращаться в дворцовых кругах без всякой надежды найти след Анжелины. Надо было ускорить этот процесс. В голове у меня засела одна мысль, но она граничила с безумием. Один неверный шаг, и меня либо убьют, либо навсегда отлучат от королевского двора. С последним я еще как-нибудь смогу смириться, хотя это затруднит поиски моей драгоценной беглянки. Чтобы избавиться от сомнений, я бросил монетку, и, конечно, выпало то, что я загадал, так как еще до броска прижал ее пальцем к ладони. Пора было приступать к активным действиям. Еще до прихода сюда я рассовал по карманам несколько мелочей, которые могли пригодиться на приеме. Одна из них гарантировала мне великолепный предлог, чтобы приблизиться к королю. Сунув эту штуковину в карман, я наполнил вином самый большой бокал и стал слоняться по полутемным переходам в поисках своей жертвы. Если на приеме король Вильгельм уже появился пьяным, то сейчас казался полностью парализованным. Думаю, сзади в его белую королевскую мантию был вшит стальной стержень, потому что, могу поклясться, собственный позвоночник его уже не держал. Но он продолжал пить, качаясь из стороны в сторону, а его голова, казалось, вот-вот отвалится. Его окружала куча стариков, предававшихся воспоминаниям о былых временах. Стоило мне подойти поближе, как они стали бросать на меня уничтожающие взгляды. Я был выше их ростом, ярче одет, поэтому, когда король наткнулся на меня взглядом, он стал медленно поворачивать голову в мою сторону. Один из старцев уже встречался со мной и был вынужден представить меня королю. «Очень рад познакомиться с вашим величеством», — пьяным голосом пробормотал я. Король даже не заметил этого, но все остальные недовольно поморщились. «Я в некотором роде и сам энтомолог. И, простите за выражение, хотел бы следовать по вашим королевским стопам. Полагаю, на Фрейбуре надо уделять большее внимание форминиферам, липидоптерам и другим видам. Они заслуживают большего уважения. Надо почаще использовать их изображения на флагах в геральдике». Я продолжал нести всякую чушь и заметил, как присутствующие стали проявлять нетерпение. Король, который едва ли улавливал одно слово из десяти, устал кивать, и его внимание стало рассеиваться. Старички не знали, как им избавиться от пьяного, кто-то взял меня за локоть, и тогда я выложил козырную карту. «Думаю, это заинтересует ваше величество», — пробормотал я, шаря в кармане. «Этот уникальный экземпляр я хранил долгие световые годы и хочу, чтобы он занял достойное место в вашей королевской коллекции».